неуклонно, скучно, нудно. Здесь для вольных метро места нет, везде барьеры, серые скалы домов. В них квартиры, как пещеры. Банде сорвиголов жить в пещерах скучно, жутко. Гильдией маляров назвались ребята в шутку. Ставит гильдия цель — город их стать должен ярким. И гильданты теперь будут делать сад и свалки. Идут по встречной полосе, идут туда, где серых стен, над пляской красок мертвые плен. Мертвый плен. Мэр решил оградить город от цветной заразы. Красоту не убить, малярам идут заказы. Люди хотят красоты, люди тянутся к искусству. Те, кто с баллоном на «ты»,